271. Матери Агни-йоги. Если нечто, несмотря на самые горячие и упорные обращения к иерархии, все же не уходит из жизни и продолжает досаждать, значит, через это надо пройти и претерпеть до конца.